Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 19 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Репортаж о встрече у президента НКР. Степанакерт прокомментировал заявление министра иностранных дел Азербайджана. Беседа с руководителем Арцахского научного центра. Спортивная информация. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент НКР Баку Саакян принял делегацию партии «Просвещенная Армения» во главе с руководителем партии Эдмоном Марукяном. Президент поздравил партию в связи с достигнутыми результатами на внеочередных выборах в Национальное собрание Республики Армения и прохождением в парламент, пожелав плодотворной работы. В ходе встречи были обсуждены различные вопросы, касающиеся государственного строительства, внутренней и внешней политики. Сразу после встречи Эдмон Марукян ответил на вопросы журналистов. Отвечая на наш вопрос о том, какое место занимает Арцах в программе партии «Просвещенная Армения», Эдмон Марукян сказал: «В программе нашей партии Арцах вообще проблематика Нагорного Карабаха – это приоритет для нашей партии. И во время всей кампании мы об этом говорили. И сейчас, если вы посмотрите армянские медиа, что говорят, газеты, что пишут, Арцах – это на первом месте проблематика арцахская. И когда мы говорим о проблематике Нагорного Карабаха, о Арцахе, это вопрос безопасности. Потому что сперва вопрос безопасности на первом месте. А Арцах, я думаю, что неотъемлемая часть безопасности всего нашего народа. Так что на другом месте не может это быть. И так как не приоритизировали, так и вот действуем. Первый шаг, первый визит, официальный визит в Республику Арцах». Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров заявил о достижении взаимопонимания с армянским коллегой Зуграбом Нацаканяном в ходе переговоров по карабахскому урегулированию в Милане. «Считаю, что на последней встрече в Милане с моим армянским коллегой мы впервые за долгое время достигли взаимопонимания», — сказал Мамедьяров. Он отметил, что поиск путей урегулирования карабахского конфликта останется для Азербайджана главной задачей в 2019 году. Комментируя данное заявление Мамедьярова, начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян заявил, что Степанакерт всегда говорил о том, что приветствует встречи представителей Армении и Азербайджана в рамках процесса урегулирования Азербайджана-Карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ. «Мы считаем, что каждая встреча является своего рода лептой в процесс. Что касается заявления Мамедьярова, то можно предположить, что в первую очередь речь о том, что Баку наконец осознал необходимость придерживаться принципа мирного урегулирования. Во-вторых, что Азербайджан стал на путь признания необходимости участия официального Степанакерта в переговорном процессе. И в-третьих, что Азербайджан готов признать Арцах, если есть соответствующая договоренность и принятие этой необходимости со стороны Азербайджана, то можно говорить о новом качестве мирного процесса», отметил Давид Бабаян. «В противном случае, если Азербайджан лишь жонглирует словами, то предстоит продолжить долгую и кропотливую работу, однако надо помнить, что альтернативы переговорам нет», – заключил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Научный центр Арцаха подвел итоги деятельности за последние 5 лет. Центр был основан в декабре 2007 года. С 2013 года его возглавил Степан Дадаян. О достижениях научного центра в слове Степана Вагашаковича. У нас внушительные, интересные достижения за этот 5-летний срок работы. Мы смогли реализовать 37 научных тем. 25 тем финансировалось нашим правительством, и еще 12 тем финансировалось Республикой Армении. У нас есть программа сотрудничества. Достижениями в науке считаются по опубликованным книгам и статьям в научных журналах. В этом плане также проведена большая работа и есть результаты. За этот 5-летний срок опубликовали более 30 названий книг и брошюр. Тематика разная. Да, тематика разная. И по сельскохозяйственным наукам, есть и по биологическим наукам, и по историческим, филологическим. И опубликовали около 170 статей, которые финансируются нашим правительством и более 70 статей, которые финансируются армией. Эти статьи были опубликованы в таких журналах, которые имеют высокий научный рейтинг в мировом масштабе. Публикуются наши статьи в Соединенных Штатах Америки, в европейских странах. Было отмечено и руководством Академии наук Армении. Сотрудники научного центра принимают активное участие на международных научных конференциях. Также были проведены две международные конференции в Степанакерте при содействии коллег из Армении. По проблемам химии, экологии и о исторической науке столетия резни армян города Баку. За последние 5 лет 6 сотрудников центра защитили кандидатскую диссертацию и 1 докторскую. Это большой успех для небольшой организации, где всего 21 работников, из них 11 научных сотрудников и 10 лаборантов. Сотрудники участвуют и в международных конкурсах научных работ. Пишут на английском языке и отправляют в Соединенные Штаты Америки. 6 работ наших мы смогли отправить. 3 сейчас находятся в процессе. 1 работа прошла. Вокруг 2 работ непосредственно идет полемика. Еще был разработан новый продукт центра. Активно работаем в сфере прикладной науки. Наши молодые ученые разработали новый молочный продукт, который называется Арцахлак. Сейчас мы производим совместно с Арцахкат. Наши молодые ученые активно работают с Министерством сельского хозяйства. В этом отношении добились больших успехов. Академические институты Армении оказали большую помощь центру в приобретении современного оборудования для лабораторий. На сегодняшний день в наличии 4 действующих лабораторий. Ведутся работы для открытия 2 новых. Значительно увеличилось финансирование по науке. Если до этого 5-6 работ каждый год финансировалось, то теперь с 1 января будет финансироваться 8 работ. Это уже значительная помощь. Мы получили еще 1,5 штата единиц. Наши товарищи, которые работают по 5 штатных единиц, мы их переведем на полный штат и, соответственно, значительно улучшится их материальное положение. Вот. И я должен с благодарностью отозваться за этот шаг. Активно работаем с Министерством образования и науки. Спасибо им. В конце Степан Дадаян поздравил арцахцев с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелал мира и процветания нашей стране. Спортивная информация. На прошедшем в Мадриде Кубке Европы по боевому самбо спортсмены из Арцаха заняли призовые места. Об этом сообщили в управлении спорта НКР, отметив, что один из спортсменов Арцаха, Сергей Карапетян, тренер Эрнест Мирзаян, занял 1-е место в весовой категории 74 килограмма. В категории 82 килограмма Давид Петросян занял 2-е, а Давид Григорян – 3-е призовое место. 2 объявления мэрии столицы. Мэрия Степанакерта сообщает гражданам столицы о том, что с 17 по 22 декабря с 10 до 17.00 в Степанакертской школе номер 7 имени Чаренца началась регистрация детей, рожденных в 2013-2017 годах, не посещающих дошкольные учреждения и школы, для участия в новогодних представлениях и получения подарков. Для регистрации необходимо представить свидетельство о рождении ребенка, подлинник и паспорта родителей. Мэрия Степанакерта приглашает всех на торжественную церемонию зажигания огней новогодней елки, которая состоится 19 декабря в 18 часов на площади Возрождения столицы. И о погоде. В четверг, 20 декабря, на территории НКР ожидается облачная погода, осадки, в горных районах в виде снега, туман. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут -1, +3 ночью, днем 4,9 градусов тепла. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.